Особняк под Москвой. Соображать пришлось быстро. Ему даже пришлось отказаться от алкоголя, чтобы не тормозить принятие решения и трезво оценивать все риски. Если кто-то раньше времени узнает о его наследии, то все старания отца будут напрасны. И нет, он не планировал делиться внезапно свалившимся на голову наследством с братом. Вот еще, пусть продолжает жрать и пить в три горла да пороть розгами девок ради сомнительного удовольствия. Ему же следует заняться исправлением собственного образа в глазах общественности, чтобы быть во всеоружии, когда придет время. И начать, пожалуй, следует с внешнего вида и здоровья. Борис Сергеевич, позвонил он в ночи главному императорскому лекарю, не могли бы вы принять меня завтра утром? Их близкое родство с императором позволяло пользоваться услугами подорожникова, поэтому упустить подобную возможность было бы просто глупо. Лекарь ответил утвердительно, лишь уточнив, осилит ли его пациент столь ранний подъем. Осилю, не волнуйтесь. Я тут решил последовать вашему давнему совету и взяться за собственное здоровье. Собеседник осторожно выразил одобрение стремления, да, даже планирую уменьшить употребление алкоголя и взяться за физические нагрузки. От вас хочу, чтобы подлечили, что возможно, и порекомендовали питание для сброса веса. Молчаливое изумление лекаря ощущалось даже через мобилет. А вот хрен им всем. Это раньше он на задворках прозябал и брал пример с братца, теперь у него есть цель, и ради этой цели он свернет горы. Разговор завершился, а в кабинет постучали. Прошу просить за беспокойство, слуга для особых поручений склонился в поклоне, наблюдение установлено. Из опроса свидетелей следует, что это уже второй приезд новой княгини в замок. Первый был почти месяцем ранее, гораздо более скромным числом. Сейчас ее сопровождало порядка трех десятков бойцов. Откуда у неизвестной девчонки своя гвардия? Или наемники? Нахмурился хозяин кабинета. Никак нет, это люди графа Комарина. Спецподразделение Комар. Я оставлял вам доклад по интересующим вас личностям на столе, еще раз поклонился слуга. А вот это ты, молодец, хвалю. Он принялся рыться в кипах бумаг на столе, пока не отыскал достаточно увесистую бумажную папку и не углубился в чтение. Мозги, порядком размякшие от привольной жизни, с трудом воспринимали информацию, но он не сдавался. Кажется, еще лет 20 назад, такое простейшее действие, как сосредоточенное чтение, не вызывало у него проблем. Что же произошло? Нужно будет задать этот вопрос Подорожникову. Будут какие-либо еще приказания? Напомнил о себе слуга. Нет, благодарю. Пока свободен, не отрываясь от чтения, ответил хозяин кабинета. Хотя нет, стой, откуда подборка? Имперская служба безопасности, Министерство обороны, канцелярия его императорского величества, пресса. Выборка была более чем информативная. Вынув из ящика стола пачку ассигнаций, он протянул ее слуге. Возьми и поблагодари источники. Заслужили. Себе тоже можешь оттуда взять. Слуга поклонился еще раз и выскользнул за дверь, не смея мешать своему господину. Туруханск мы прошли с минимально необходимой остановкой для разгрузки. Здесь нам уже ничего не догружали, а потому мы отправились в путь без задержек. Следующим пунктом был Вилюйск. Командир предупредил, что буря таки нас нагнала, поэтому временно придется взять чуть северней, чтобы пропустить ее мимо себя. При этом он был спокоен, и его кровь подтверждала, что он заранее сделал все расчеты для варианта уклонения, и сейчас этот вариант был максимально безопасным. От некоторой скуки кровники устроили тренировку на обзорной палубе, без магии, используя исключительно физическую силу. Я к ним присоединился. Можно было, конечно, использовать магию крови для ускорения, но я отказался от этой идеи. Было интересно проверить, на что способно мое тело само по себе, без магии и усиления эрго. Ну что ж, как сказала бы Агафья, а доучиться все-таки придется. На голой силе я пусть и не проиграл, но по лицу пару раз схлопотал ощутимо, да искры с глаз и комарих над головой вместо пресловутых птичек. Лекарь, приписанный к дирижаблю, предложил меня подлечить, но я отказался. Ссадины и сами зарастут на ускоренной регенерации. Пока меня осматривал лекарь, на палубе появились новые действующие лица. Аста и Хельга. Аста успела подойти к Маркусу и просилась дать ей спарринг-партнера, а кузина Альбиноски решительно выступала против, аргументируя свои опасения разницей в возрасте, силе, умениях и опасностью затеи. Разумеется, это я понимал лишь по бурной жестикуляции. Наконец, Хельга повернулась ко мне и, расстегнув блокиратор на шее, послала мне свои эмоции. Я впервые ощущал, чтобы эмоции имели столь большую силу, чтобы складываться в образы. «Ты мы, посмотри со мной». Тут же я позвал невесту, подключая еще человека для анализа. И мы, словно наяву, увидели, как Аста спарринговалась с одним из кровников, они обменивались ударами, лишь обозначая их. Постепенно темп увеличивался, причем взвинчивала его сама Аста, а еще спустя мгновение кровник уклонялся от удара в прыжке, и княгиня Изберн вылетала за пределы ограждения, разбиваясь насмерть. На белоснежных волосах виделись капли алой крови, зрачки девочки стекленели, и она изломанной куклой замирала поверх узлов и механизмов дирижабля. Страх и ужас за Асту были столь сильны, что у меня волосы на затылке зашевелились. Хельга смотрела на меня умоляюще, ожидая запрета на тренировку для воспитанницы. Я же собрался с мыслями и постарался успокоить эмпатку. Она не упадет. Внизу есть силовое защитное поле, и тренировку контролирует маг воздуха, который как раз и ловит всех зазевавшихся. Аста перевела мой ответ кузине, и та нехотя застегнула ошейник, настороженно глянув на меня. Может, и стоило внять ее страхом только для попытки улучшения взаимоотношений. С другой стороны, я не видел смысла запрещать ребенку полезное занятие. Юная княгиня Изберн уже поняла, что в этом жестоком взрослом мире спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Боги могли не договориться, или я мог пойти в отказ от излишних обязательств, и тогда Аста благополучно была бы принесена в жертву своему же богу. Поэтому стремление девочки учиться и тренироваться я считал единственно правильным. Аста вышла в круг. Против нее выставили худенькую и юркую девушку, траву. Соперницы были почти одинаковой комплекции. Поклонившись друг другу, они разошлись и приступили к тренировке. Я видел, как Хельга напряженно следит, готовая в любой миг сорваться на помощь Асте, но старательно сдерживает себя. Быстрый тренировочный бой сменился отработкой старых приемов и добавлением новых комбинаций с их использованием. Видно было, что Аста получает настоящее удовольствие от тренировки. Еще я видел, как трава старательно контролирует, чтобы отработка происходила подальше от оградительных бортиков прогулочной палубы. А в следующий момент дирижабль резко завалился на бок, словно в диком вираже уходя от погони, и все тренирующиеся посыпались за бортик ограждения. Глава 8. Я отстраненно фиксировал события, словно время замедлило свой бег и превратилось в кисель. Одновременно с виражом мигнуло и отключилось освещение на палубе, а значит и силовое поле. Я выпустил лозы из серьги винограда, пытаясь спасти своих людей. Получилось так себе. Лоза цеплялась за то, до чего дотягивалась. Об удобстве речи не шло. Ловились кто за руку, кто за ногу, парочку девушек словила за волосы, а некоторых по амплитуде еще и стукнуло о металлические перекрытия. До узлов и механизмов дирижабля не долетел никто. Меня самого виноградным побегом примотало к поручню намертво. Когда дирижабль вышел из виража, я смог достать своих людей. Нужно отдать должное, часть из них спаслась самостоятельно. Лозы ловили только тех, кто растерялся или не мог спастись. Маг воздуха, удерживающий воздушную подушку снаружи поручней, запаниковал при падении и спас себя, отпустив страховку. Да, тренироваться еще и тренироваться. Почему не удержал первую подушку? Я очень старался говорить спокойно, но что-то во взгляде выдало бушующий во мне ураган. Так я держал, неуверенно возразил кровник. Клянусь, я не бросал, говорит капитан корабля. Прошу подняться на капитанский мостик графа Михаила Юрьевича Комарина. Отозвались динамики на палубе обеспокоенным голосом. Срочно прошу подняться на капитанский мостик графа Михаила Юрьевича Комарина. Я оглянулся на перепуганного мага и отправился на капитанский мостик. По дороге я не смог отказать себе и настроился на кровную связь с магом воздуха, пытаясь разобраться в его чувствах и эмоциях. А еще я хотел понять, почему не сработала воздушная подушка, если он ее держал. Подъем в рубку занял не больше 5 минут, в процессе которых я с удивлением обнаружил, что маг действительно не врал. Да, он слегка запаниковал, когда вылетел за пределы ограждения, но магическую подушку продолжал держать, ведь понимал, что и ему тоже на нее приземляться. И, лишь пролетев условную границу подушки, он поставил еще одну, уже над поверхностью какой-то острой железки. Не понимаю, билось у меня в голове. Я вместе с ним прочувствовал, как у него расходовалась магическая энергия на удержание подушки, но сама подушка исчезла. Еще и этот вираж. Мое замешательство в полной мере смог развеять капитан. Он склонился над картами в рубке и при виде меня испытал прямо-таки облегчение, что мне сильно не понравилось. Так обычно выглядели люди, планирующие переложить груз ответственности с себя на кого-то. «Капитан, вы хотели видеть меня?» Я остановился возле стола и без всякого умысла взглянул на карты, разбросанные ворохом поверх столешницы и придавленные грузами. На всех картах в разном масштабе была отмечена область с отметкой месторождения имперского значения. «Да, у нас вышло некоторое недоразумение с местными властями, и я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в его разрешении. Слушаю. Как вы знаете, я изменил курс для ухода из-под удара стихии. Из-за аномальной скорости ветра нас отнесло несколько дальше, чем я рассчитывал, и мы оказались над зоной, закрытой для полетов гражданских лиц. Капитан указал на месторождение. Приняв нас за преступников, по нам ударили неким экспериментальным оружием. Мы попытались сманеврировать, и под удар попал лишь один двигатель, на время отключившись. Из-за этого случился крен корабля и частичное отключение его узлов и механизмов, работающих на магии. На этот случай у нас установлен артефакт, который смог нивелировать удар и восстановить нормальную работу систем. Но от нас требуют немедленной посадки или угрожают повторно выстрелить и посадить нас насильно. Я анализировал услышанные вводные данные. Выходило, что мы забрели в секретную зону, скорее всего, подконтрольную кречетом, если там стоит такое оружие. Наличие у нас артефакта, нивелирующего его воздействие, кстати, как раз и говорило о верности моей теории. Ведь артефакты нам ставили на императорских верфях на все случаи жизни. Выходило, что нас приняли чуть ли не за пиратов, оказавшихся не в то время, не в том месте. Садиться посреди тайги я тоже не планировал, поэтому решил хотя бы попробовать решить ситуацию миром. Мы где-то в районе Вилюйска, да, в 100 километрах на северо-запад от него. Тут же отчитался капитан. «Вызывайте землю, пообщаемся», — дал команду я, и пусть стрелки займут места у пушек. «Не нравится мне происходящее». Пока связисты пытались вызвать атакующих на связь, я прикинул разницу во времени и решился набрать по мобилету Андрею Петровичу. «Из всей императорской семьи у нас пока сложились наиболее дружеские отношения», — принц ответил сразу же. «Андрей Петрович кречет, слушаю. Ваше императорское высочество, прошу прощения за беспокойство, но очень нужна ваша помощь или хотя бы консультация, чтобы я случайно не стал госизменником или еще кем похуже. Умеете вы заинтриговать с утра пораньше, граф», — хмыкнул принц, — «рассказывайте». Я кратко обрисовал нашу ситуацию принцу, и тот замолчал на какое-то время. «Вот что, по памяти, там действительно есть подобная зона». Он запнулся в нерешительности, там алмазная добыча. «Но я этого не говорил, а вы не слышали». Я присвистнул от перспективы. «Это, конечно, не Мокры, но, насколько помню, некоторые камни могут достигать стоимости в сотни миллионов рублей. Вот только охрана не должна была атаковать вас и уж тем более применять такое оружие», — продолжил принц. «Разве что вы появились в момент перегрузки результатов сезонной добычи. Вы случайно не видите еще один дирижабль где-то поблизости?» Я попытался рассмотреть что-либо под нами. Видимость была не самая лучшая, небольшой белый дирижабль, еще меньше нашего, терялся на фоне заснеженных просторов. Но мне все-таки удалось разглядеть его почти внутри огромного карьера, уходящего вглубь земли. «Вижу, небольшого размера, меньше капельки. Ну тогда рекомендую связаться с рудником, сообщить о собственном статусе и покинуть бесполетную зону во избежание инцидентов. Попытка посадки может быть воспринята как нападение». «Спасибо, ваше императорское высочество», — искренне поблагодарил я и дождался, пока принц отключится первым. Теперь хоть понятен был смысл происходящего. Правда, немного смущало требование об обязательном спуске, идущее вразрез с рекомендациями принца. Но с этим уже будем разбираться по ходу переговоров. «Граф, земля на проводе», — сообщил капитан, передавая мне устройство связи. «Земля, на связи граф Михаил Юрьевич Комарин, командир спецподразделения Министерства обороны Комар. Попали в вашу зону случайно. Повторяю, случайно. Получили рекомендации не приземляться, а покинуть зону сразу же по завершению сеанса связи. Как поняли меня?» Я бездумно скользил взглядом по бледному пейзажу внизу, ожидая ответа. Огромный кратер-карьер с лесным морем вокруг, эллипс дирижабля, раскачивающийся на ветру, сизые хлопья снега, волнами укрывающие все вокруг. серость сплошная, и тут в тучах появился небольшой просвет, упавший прямо на карьер, словно вырывая его из мглы. В центре кратера что-то блеснуло, затем еще и еще, потом блик стал устойчивым, словно ребенок, играющийся с зеркалом, наконец словил солнечный луч, а затем снова начал прерываться, будто зеркальце раскрутили на подставке. «Говорит Земля, повторяю, говорит Земля», — послышался хриплый голос в динамике устройства связи, отвлекая меня от созерцания солнечных бликов. «Вас услышали, позволяем покинуть зону немедленно», — повторяю. Еще до того, как он закончил фразу, я тихо выругался, убирая от себя микрофон. Одновременно в рубку прибежала испуганная Аста с встревоженной Таймой и протянули дрожащими руками лист бумаги с надписью: «В Хельге плохо, внизу кого-то убивают. Повторяю, позволяем покинуть зону немедленно», — твердил хриплый голос в динамике. А я понимал, что сигнал СОС, поданный пару минут назад гелиометром, мне совсем не почудился. «Вас поняли, отбываем». Андрей Петрович пребывал в задумчивости, с отсутствующим взглядом поглощая бутерброд и запивая его кофе. «Ты сегодня не с той книги, что ли, встал?» — попыталась своеобразно пошутить над братом на завтраке Мария Петровна. «Или эксперимент какой-то не удался?» Мария знала такое выражение лица брата и всегда любыми способами старалась вернуть его из мира науки в реальный. Девушке попросту было скучно завтракать в тишине. Обычно брат реагировал после третьего, а то и пятого словесного укола, но сегодня нарушил привычный ритуал. «Маш, ты же всякими цацками больше нас с Сашей интересуешься». «Я сейчас алмазы имею в виду», — выдал брат и нахмурился. «Алмазы по моей части, все верно», — лучезарно улыбнулась главная модница императорской семьи. «А тебе для опытов что ли нужны, или, не дай кречет, опять сверло себе хочешь уникальное? На меня еще после прошлого раза ювелиры смотрят как на особу, не шибко одаренную мозгами». «Нет, сверло работает», — отмахнулся Андрей Петрович, — «меня больше месторождения интересуют. Ты что-то помнишь по ним?» «Я, признаться, в этом вопросе запамятовал, когда у них сезонный вывоз руды. Если хочешь себе камешек для кого-то подобрать, то я все самые красивые уже выудила», — подмигнула Мария Петровна. «Месяц назад же вывоз был, я точно помню». Андрей Петрович нахмурился еще сильнее. Бросив завтрак недоеденным, он вытер губы салфеткой и набрал в мобилете номер Дмитрия Федоровича Медведева. «Дмитрий Федорович, прости, что ни свет, ни заря, но у нас на алмазном руднике близ Вилюйска, кажется, гости залетные». «Миш», — в глазах Таймы застыл немой вопрос, который она не решалась задать при всех. «Где заканчивается бесполетная зона?» — уточнил я у командира, жестом показывая невесте обождать с вопросами. «В 20 километрах отсюда. Идем на малом ходу, готовимся к десантированию отряда», — отдал я приказ и тут же отправил своих комарих на разведку. «Спасибо тебе, Комара, за моих девочек всесезонных и незаметных», — в который раз я мысленно поблагодарил покровителя. «Обратно, правда, пришлось принимать моих разведчиц через приоткрытый иллюминатор на прогулочной палубе. Увиденное мне категорически не понравилось. На руднике хозяйничали воры, ну или воздушные пираты, судя по интернациональному составу команды и наличию собственного дирижабля. Рудник захватили с земли, уже позже вызвав корабль для погрузки добычи. Основной сложностью для них было то, что склады руды были пусты после сезонной выгрузки, и потому плененных сотрудников заставляли в течение недели заниматься добычей в интересах пиратов, а не государства. Заставляли бы и дальше, если бы не мы. До следующего сезонного сбора было порядка 2-3 месяцев, и добыча пиратов за это время была бы совсем не маленькой. Наше появление спутало все карты. По нам ударили из экспериментального орудия, а когда мы не разбились, потребовали приземлиться в акте добровольного самоубийства и самоустранения свидетелей. Мое же обращение произвело впечатление на пиратов, и они решили не лезть на рожон против армейского спецподразделения. Более того, кто-то из них был весьма смышленым, и мою фразу про полученные рекомендации тоже уловил. Сразу после завершения переговоров пираты решили уничтожить рабочих рудника и скрыться с малой добычей в неизвестном направлении. Времени выходить за пределы бесполетной зоны не было, да и делать марш-бросок по снегу с группой комаров тоже. Счет шел на минуты. «Тиль, нужна помощь», — позвал я подругу. «У нас веселье раньше времени началось. Сможете присоединиться с группой эргов?» «Да», — коротко отозвалась эрга. «Каким количеством?» «4 десятка противников. Дальше решайте сами. Выходить на тебя?» — «Погоди, я выпрыгну из дирижабля и открою вам проход». С этими словами я двинулся в десантный отсек, на ходу раздавая приказы. Дирижабль со всеми пассажирами должен был выйти за пределы запретной зоны и ожидать моей команды на возврат. Комары оставались на борту, но маги воздуха мне сейчас должны были соорудить перинку при десантировании. «Дорогая», — попросил я Тымы, — «накинь на отсек и меня иллюзию невидимости, а то за нами, скорее всего, наблюдают. Не хочу подвергать вас опасности». Невеста кивнула и отрывисто поцеловала меня, пожелав удачи. Приземление мое было эпичным. То ли маги перенервничали, то ли перестраховались, но вместо перинки я получил батут. Свалившись с высоты 400 метров, я бодро подпрыгнул, пощекотав пятками верхушки сосен и сбив с них шапки своей отборной руганью. Еще пара прыжков, и я, наконец, смог заикариться на одном из деревьев. Спустившись вниз, я сменил ипостаси и открыл проход для команды эргов. Там пираты захватили алмазный рудник, заставили рабочих трудиться на себя, а сейчас хотят убить свидетелей и сбежать с награбленным. Кратко ввел я эргов в курс дела. Среди группы из пяти эргов сплошь были знакомые лица. Тильда с Эаном, Рэй и Пашка. Незнакомой оказалась лишь одна девушка с огненно-рыжими волосами. Была она столь фигуриста и естественна, что даже не стала утруждать себя ношением одежды. Заметив мое пристальное внимание, она подмигнула и послала воздушный поцелуй. «Это кто?» — уточнил у Тильды, пока мы неслись сквозь заснеженный лес. «Так жар, птица, спасенная тобой, присоединилась к нам недавно», — хихикнула подруга. «А что понравилось? Есть на что посмотреть и за что подержаться», — не стал отпираться я. «Но в нашем случае хотел знать, с кем имею дело, зачистку в каком виде осуществляем?» «В зверином. Людей здесь не было и быть не могло. Зачистка рудника от пиратов заняла полчаса, и то потому, что мы не могли найти последнюю пятерку преступников. Их обнаружили комарихи. Пираты забились в щели боковых выработок рудника, как крысы, боясь лишний раз вдохнуть. Причем именно на руках этой пятерки было больше всего крови. Они ликвидировали охрану и показательно убили нескольких рабочих, чтобы добиться послушания от остальных. Зная правила эргов не проливать крови, я ликвидировал их самостоятельно. Заодно и комара получил щедрую жертву. Дмитрий Федорович Медведев в который раз перечитывал показания свидетелей с алмазного рудника близ Вилюйска и не мог взять в толк, то ли ему пора выпить, то ли свидетелей вместо лечебных настоек напоили чем-то совсем другим. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Банда пиратов на императорском руднике, так удачно залетевшая на огонек через месяц после сезонного сбора. Прорыв изнанки с высокоранговыми тварями, которые по удачному стечению обстоятельств сожрали всего пятерых человек, остальных перепугали до полусмерти. Трофейный дирижабль 35 пиратов в качестве подарка Дмитрию Федоровичу. И все с чистосердечными признаниями. Осталось только красную ленточку повязать на этот балаган и можно орден на грудь получать за предотвращение крупнейшего хищения за лет 5. Вот только Дмитрий Федорович не был дураком. Все последние проблемы с упущением ментатора из разработки и посторонним воздействием на него – с утечкой информации по руднику были набатом о наличии внутреннего крота. Кто-то удачно сливал информацию, саботируя работу службы имперской безопасности. Легко было попенять Орлову, когда у того завелся крысин и годами вел свои дела в Министерстве обороны. Теперь такая же крыса завелась и у него, а возможно, и не одна, с учетом того, что Дмитрий Федорович в упор не видел связи между эпизодами, кроме косвенной причастности к обоим графа Комарина. Глава 9. Вилюйск мы прошли почти без задержек, а вот в Петропавловске-Камчатском нас ожидала беседа с представителями имперской службы безопасности по поводу посещения запретной зоны. Мои ответы были абсолютно нейтральными. Посетили по ошибке, получили рекомендации из столицы, выполнили рекомендации, покинули зону. Ничего про нападение пиратов не слышали и про прорыв изнанки тоже. Капитан дирижабля, нужно отдать ему должное, ответил практически то же слово в слово, с разницей, что переговоры вел я и рекомендации из столицы получал тоже я. Где-то на пути к Шевелучу со мной связался Андрей Петрович и сказал всего одно слово: «Спасибо». Когда я же по обыкновению принялся всеми силами отпираться, якобы я не я, не был, не привлекался, четко следовал рекомендациям, Андрей Петрович меня коротко прервал: «Не нужно слов, я знаю, вы знаете. Этого достаточно. Вы могли улететь и не вмешиваться, но пожалели людей. Я это ценю». На этом наш короткий разговор завершился. Я же в уме прокручивал свои действия. Каким образом их можно было связать со мной? Выходило, что никаким. Но принц был абсолютно уверен, что я приложил руку к разгрому пиратов. Странно и опасно. Чего-то я не видел или не понимал. Андрей Петрович вышел из кабинета Дмитрия Федоровича в задумчивости. По всем статьям выходило, что устранил пиратов не Комарин, тот действительно мимо пролетал и уведомил о странностях. Но что-то Андрею в отчетах показалось подозрительным или знакомым. Так всегда случалось, если его разум вылавливал закономерность, но еще не мог четко ее сформулировать. Комарин. Прорывы изнанки. Твари. Нет, на первый взгляд, закономерность здесь самая что ни на есть прямая. Род комариных закрывает прорывы на своих землях. Но было что-то еще. Андрей Петрович не поленился проверить некоторые свои соображения и поднял рапорты по войне комариных с крысинами. Была там одна деталь. Охрана отца писала, что тела нападающих были словно порваны тварями. Взяться им было неоткуда. У комариных отсутствовали тонкие места в обоих поместьях. Но кто-то же порвал врагов. Выборочно. Сам комарин тогда больше напоминал оживший полутруп, чем человека. Это уже из рассказов отца и сестры. И кстати, именно после этого Мария настолько впечатлилась молодым бароном, что обрела идею фикс прибрать его к своим рукам. Что могло так впечатлить его вечно прагматичную сестрицу, не сыскавшую себе подходящей партии, но вдруг вцепившуюся в их вассала? А еще был отчет самого Медведева о прорыве шестого уровня, когда барон собственной кровью закрыл прорыв. Вот только самого монстра убить не удалось. Осьминог сам ушел обратно в червоточину. Тогда это списали на особую чувствительность высокоуровневой твари. Ведь в мирах с более низким магическим фоном они быстро слабели и умирали. Возможно, осьминог почувствовал скорую смерть и поспешил убраться во свояси. Но что если? Андрей Петрович даже резко остановился посреди коридора Кремля от мелькнувшей в его мыслях догадки. Настолько она была невероятной, невозможной. А что, если комарины не просто так оберегали детей? Кирану спрятали на изнанке, пытаясь дать шанс выжить с редким дуализмом стихийных магий, а способности сына скрывали, обозначив лишь магией крови и печатями. Что если была еще одна способность? Андрей Петрович пока плохо понимал, какая именно. То ли самому открывать прорывы, то ли призывать твари изнанки, то ли управлять уже прорвавшимися тварями. Но чем бы оно ни было, оно спасло людей на алмазном руднике от рабства и смерти. Вот и выходило, что теоретически граф был ни при чем, а практически. Если сестра додумалась до чего-то подобного, то становится понятной ее одержимость. Вот только, зная сестру, Андрей Петрович знал и другую сторону ее натуры, извечное женское. Пусть плачут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел, нависло над комариным второй частью изречения. В Марии, кречет знает, в каких пропорциях, смешивались бесшабашное благородство и змеиное коварство. Но пока даже она после отповеди отца вела себя тише воды ниже травы, не заикаясь даже на тему комариных и виноградовых. Но надолго ли? Андрей Петрович поблагодарил графа, не дав тому рассыпаться в протестах. Принц постарался убрать свои умозаключения в самый дальний уголок разума. Возможно, когда-то он и узнает правду, но не сегодня. Сегодня ему достаточно было того, что комарин вмешался и спас людей, хоть мог этого и не делать. Дмитрий Федорович использовал самую простую схему, когда-то проверенную в действии Орловым. Ментаторы принялись за работу ни свет, ни заря. Уже к вечеру результаты были неутешительны. Перед ним лежала стопка личных дел сотрудников, так или иначе работающих на сторону. Причем сторона иногда оказывалась совсем уж неожиданной. Если не брать в расчет завербованных иностранными разведками, то находились даже такие сотрудники, которые вполне официально за звонкую монету сливали информацию своим же, и не кому-нибудь, а императорскому семейству. Таких ведь и не накажешь, по сути. С одной из таких сотрудниц, архивариусом столичного управления имперской службы безопасности, Верой Ивановной Пустельгиной, сейчас и беседовал Медведев. Перед ним сидела воистину дородная дама, затянутая в мундир, как в плащ-палатку, с ярко-красными напомаженными губами и черными стрелками на веках. Архивариус то и дело поправляла новомодную прическу в виде башни из волос, когда та вдруг начинала перевешивать голову назад. «Вера Ивановна, ну ладно салаги и прощелыги, но вы-то куда?» — мягко попенял Дмитрий Федорович женщине, которая была архивариусом столько, сколько он себя помнил в службе безопасности. «Дмитрий Федорович, а что вы мне предложили бы сделать? Мы в любом случае подготовили бы ответ на запрос представителя императорского семейства. А уж чем он был продиктован, нас вообще не должно волновать. А вы в курсе о причине запроса?» – вскинул брови Медведев. «Конечно», – важно кивнула дама. «Племянник нашего императорского величества присмотрел себе кандидатку в супружницы, вот с семьей захотел ознакомиться. Не водится ли за ними каких грешков, чтобы, значит, честь семьи не замарать?» Дмитрий Федорович скривился, как от зубной боли. «Отговорка древней империи, которую он оберегает. Ну да, ничего иного женщине и не сказали бы, которые из племянников. Так Иван Григорьевич, который двоюродный, вот чье-чье имя, а это Дмитрий Федорович не ожидал услышать в таком контексте. Хотя, император же недавно отстранил его от двора, когда вскрылись некоторые его махинации за спиной Петра Алексеевича. Племянничек привык жить на широкую ногу, а сейчас ему явно приходилось умерить аппетиты. Женитьба на богатой невесте поправила бы его финансовое положение. Вот Иван Григорьевич и решил не мелочиться. 100 миллионов, очень приличное приданное. Вот только он не подумал, что за такой невестой в очередь выстроится не только он. Если уж Андрею Петровичу пока не перепало, то Ивану Григорьевичу и подавно. Медведев хмыкнул, представив, как Кирана Юрьевна кнутом гоняет муженька по саду, заставляя бегать кроссы и отжиматься. Да уж, к такой княгине на одном титуле или происхождении не подъедешь. Вот что, Вера Ивановна, впредь сообщайте о подобных запросах и регистрируйте их соответственно, проворчал Медведев. А то у нас так скоро все, кому не лень, из архива дела таскать будут. Все, кому не лень, не будут, гаркнула Вера Ивановна, я же и упокоить на месте могу. Что правда, то правда. Вера Ивановна в юности была весьма перспективным магом смерти, но потом перегорела на работе и больше не смогла использовать дар в поле. Не придирайтесь к словам, сурово взглянул Медведев на архивариуса, а то придется задуматься над отправкой вас на пенсию. Вера Ивановна сразу будто бы сдулась, но упрямо вздернула подбородок. «Впредь запросы буду регистрировать официально. Разрешите идти?» Медведев кивнул, и архивариус, щелкнув каблуками, развернулась и вышла из кабинета чуть ли не строевым шагом. Стук ее набоек барабанной дробью отбивался в мозгу безопасника. Трель мобилета отвлекла Медведева. Звонил сын. Николай отправился по заданию отца в Вилюйск присутствовать при допросе местных сотрудников на предмет утечки информации по алмазному руднику. «Порадуй меня», — вместо приветствия ответил Медведев. «Радую», — довольным голосом ответил сын, который все больше втягивался в службу. Как бы то ни было, но встряска в виде школы комаров оказалась ему полезна, хоть обучение и не было завершено по объективным причинам. «Нашли утечку. Прошли по следу. Везу тебе подарки. Молодцы», — похвалил Дмитрий Федорович сына. Хоть где-то все становилось на свои места, еще бы разобраться, кто повлиял на датского ментатора, что у того ментальную крышу унесло, и можно было бы выдохнуть. А пока Дмитрий Федорович открыл еще одну папку с протоколом допроса. «Ну-ка, кто тут у нас на Османов работал?» Шевелуч встречал нас за снеженной вершиной. Казалось совершенно невозможным жить на действующем вулкане, но вулкановы жили. «Михаил, рада тебя видеть. Лавиния встречала нас у полноценного воздушного причала, располагающегося на одном из выступов вулкана. Чтобы описать это строение, нужно было еще постараться. Я впервые видел настолько виртуозное владение стихией в этом мире. Сестра была не в счет, у нее использование стихии имело больше интуитивный характер, здесь же во всей красе был прикладной гений. От каменного склона чуть в сторону шла просторная площадка, поддерживаемая высоченными колоннами. На конце площадки возвышалась причальная мачта, также сотворенная из камня и имеющая в параллель сестру-близнеца в виде башни. Внутри башни оказались служебные помещения и самый настоящий лифт для упрощения процесса погрузки и разгрузки воздушных судов. «Я впечатлен», — честно признался Лавини, — «это гениально по части удобства и красоты архитектуры». Графиня зарделась, как девчонка, и указала следовать за собой вглубь вулкана. «Это еще что?» – счастливо улыбалась она. «Нам еще есть, чем впечатлить гостей». Мы вошли под каменные своды и опешили. Весь вулкан представлял собой испещренный ходами массив камня, виртуозно обработанного вплоть до мельчайших узоров и деталей. Лестницы и лифты, балкончики и переходы, галереи и коридоры, уходящие в разные стороны, захватывали воображение. Вулканическое стекло и обсидиан в отделке я узнал, остальные камни и породы были мне незнакомы. А еще здесь было не просто тепло, а словно мы снова попали в экваториальные джунгли. Причем последнее впечатление создавалось еще и от обилия зелени вокруг, произрастающий в громадных катках и просто в каменных нишах. «Кирана, тебе нужно это увидеть». Позвал я сестру по кровной связи и принялся делиться впечатлениями. Дальше я слышал от нее только восхищенные охи и вздохи. Не один я с восторгом рассматривал родовое гнездо Вулкановых. «Если мы когда-то вернем доступ к твоей библиотеке, предлагаю пригласить в гости Лавинию для облагораживания нашей серости и убогости», с придыханием прокомментировала Тильда, только и успевая крутить головой во все стороны. Лавиния получала искреннее удовольствие от произведенного эффекта. «Мы не часто принимаем гостей, и такое искреннее восхищение с лихвой компенсирует годы вынужденного затворничества. Я, повинуясь какому-то внутреннему инстинкту, подошел к балюстраде и заглянул вниз. Далеко-далеко, словно на дне гигантской пропасти, чувствовались жар и пульсация, будто билось живое сердце. Я закрыл глаза и представил, как от этого сердца расходятся кровеносные сосуды, оплетая вулкан и согревая его обитателей. Ритм его был созвучен моему сердцебиению, и от этого становилось удивительно уютно и комфортно. Оно бьется, невольно вырвалось у меня. Только сейчас я понял аналогию, когда-то приведенную Рея. Стихии очень созвучны крови. Сейчас я чувствовал кровь земли, питающую этот вулкан и территории вокруг, хоть эта кровь и не была мне привычной, но она была живой. Почувствовал, значит, тепло улыбнулась Вулканова. Шевелуч признал тебя достойным доверия, так же как сердце твоих земель в свое время признало меня. Обед проходил в теплой атмосфере. У Вулкановых была большая и шебутная семья, которая постоянно шутила. За столом почему-то присутствовали преимущественно молодые девушки. Они улыбались, строили гостям глазки, но более активных заигрываний не вели. Столь неприкрытое внимание к мужчинам-гостям вскоре объяснилось. «Лавиния, уж простите», — с легкой улыбкой вещала Таймы, глядя на очередное юное создание, облизывающее язычком нижнюю губку при взгляде на меня, «но, если ваши барышни не прекратят, им всем гарантированы ночные кошмары и не только». «Ох, вулкан их опали», — предупреждала же, со вздохом покаялась графиня. «Простите, но у нас за годы изоляции назрела демографическая и генетическая проблема. Кровь не обновлялась, поэтому всякая девица, достигшая 18 лет, может разделить ложе с магом земли уровнем выше, чем ее собственный. Дети от таких утех безоговорочно принимаются в семью, привнося новую кровь. Все здесь присутствующие барышни как раз находятся в поиске. Мы сочувствуем вашей проблеме, но мой будущий супруг не обладает стихийной магией». Тут же нашлась ты мы, да и теперь после окончания опалы, предполагаю, девушки могут надеяться на замужество. Как бы не так, Лавиния взмахнула рукой, отсылая весьма разочарованных девиц из-за стола. Мы начали вести переговоры по устройству браков для мужчин. Им едва магичек хватает с подходящим уровнем. А уж если девушка не хочет уходить из семьи, то не каждый мужчина захочет переходить в наш род. Поэтому ищем доноров. По большому счету, род Изгернов и род Бизонинцев имеет высокоранговых магов земли, слегка неуверенно откликнулась Аста. Свои семьи они вряд ли решат покинуть, но демографический туризм для неженатых, думаю, можно организовать. При последних словах Тильда поперхнулась соком. От ребенка такое не каждый день услышишь. А вот Лавиния уже с интересом рассматривала будущую воспитанницу, которая уже в своем возрасте умудрялась предлагать дельные варианты для решения проблемы. «Благодарна за столь щедрое предложение. Мы с радостью его примем», — склонила голову графиня. «Могу уточнить, кто у нас в наличии, если проблема стоит так остро», — предложил я. «Мы от четвертого уровня и выше будем рады всем». Было видно, что ей несколько неудобно заниматься подобным сводничеством. Но я понимал всю серьезность возникшей у них проблемы, поэтому пошел навстречу. «Маркус», — обратился я по кровной связи к командиру группы, — «у нас есть свободные от отношений маги земли, если есть, то какого уровня?» «Есть тройка земляных, но лишь один вдовец», спустя пару секунд ответил кровник несколько удивленным голосом, «пятерка полная у него». «Он не хочет сходить в увольнительную с целью демографического туризма», использовал я формулировку Асты. Маркус несколько подвис от предложения. «Я правильно понимаю, ему нужно наведаться куда-то и с барышнями покувыркаться во благо рода?» «Верно, исключительно по обоюдному согласию, и, как бы это сказать, ему будут весьма благодарны, если кто-то из барышень после кувыркания окажется с прибылью». «И жениться не надо?» – недоверчиво переспросил он. «Не надо, я уже внутренне посмеивался над ситуацией. Михаил Юрьевич, У меня здесь сейчас очередь на такие условия выстроится. Там точно только маги земли нужны, точно. Ответом мне был всеобщий разочарованный вздох. Есть один маг 5-го уровня, обозначил я наши скромные возможности Вулкановой. Я отпустил его в увольнительную на период пребывания у вас в гостях. Чем можем? Лавиния отдала распоряжение проходящему мимо слуге, и тот покинул столовую, но не успела за ним закрыться дверь, как пол под ногами содрогнулся и раздался протяжный нечеловеческий вой боли. Глава 10. Одновременно с воем Хельга начала задыхаться и стонать, опрокинув на себя кувшин с водой. На ладонях и лице девушки стали появляться розовые пятна. Появился запах жареного мяса, воды. «Она горит!» – закричала Аста в панике, и Иоанн, не раздумывая, создал над датчанкой тучу с проливным дождем. От эмпатки потянуло гарью и дымком. Дверь столовой распахнулась настежь, ударившись о стену. На пороге появился молодой мужчина с алым коротким ежиком волос и не менее алыми глазами. «Тетя! Кладка!» Лавиния сорвалась с места, на ходу крикнув. «Лекаря сюда, быстро! Мы можем чем-то помочь!» – выкрикнул я вслед графине, но та только отмахнулась. На лице ее легла тень невыносимой муки. Мы переглянулись, ни черта не понимая. «Ты мы помогала Асте ухаживать за Хельгой?» У той уже появлялись волдыри на коже. Вода не помогала. Девушка уже просто стонала, сцепив зубы и обливаясь слезами. Рэй охмурился, его пальцы вцепились в столешницу, будто он пытался удержать себя от необдуманных действий. Прошла пара минут, и в столовую торопливо вошел низенький пухленький мужчина в голубой мантии с посохом в руках. Увидев состояние Хельги, он тут же окутал больную мерцающим коконом силы голубого цвета, идущая из навершия посоха. Девушка расслабилась и провалилась в сон. Какой у нее дар и ранг? Низкий глубокий голос лекаря как-то не вязался с его обликом. «Эмпатия», — торопливо ответила за всех Аста. 6-й уровень был, может, уже больше. Я не знаю точно. Она побудет в таком состоянии сутки, может, больше. Пока кладка не умрет. Заметив на шее девушки блокиратор, он добавил. Плохая идея сдерживать природный дар, он будет вырываться вспышками и однажды приведет к смерти. Кладка это, тут же ухватился за знакомое слово Рэя, резко открыв глаза. Это тайна рода, и не мне ее вам раскрывать. Церемониально поклонившись, лекарь вышел из столовой, а кокон силы с Хельгой внутри последовал за ним по воздуху. Удобно, тихо заметила Тильда. Я почувствовал перемену в настроении Рэя, если раньше он хмурился и недоумевал, то сейчас все больше преисполнялся решимости. «Какой у Асты ранг?» Я вопросительно поднял бровь, переадресовывая вопрос воспитаннице. «Никакого», — потупившись, ответила девочка. «Все только и говорили, что потенциально я — одна из сильнейших магов Земли. Но вот мне уже 12, а сила так и не проснулась. Что ж, придется рискнуть», — пробормотал Рэя. «Хочешь пробудить магию и получить самого верного и искреннего фамильяра?» Практически члена семьи, но для этого придется рискнуть. Обращался Эрк уже к Асте. Растерянная девочка переводила взгляд с меня на Рэя, не решаясь что-либо ответить. Это будет больно. Подопечная, наконец, остановила свой взгляд на мне, доверчиво заглядывая в глаза. Ей ни к кому больше было обращаться за советом. Я вспомнил, как обзавелся Тильдой. Было ли это больно? Еще как. Жалел ли хоть раз об этом? Ни разу. Да, не стал я врать, но оно того стоит. Он или она станет частью твоей души и будет понимать тебя иногда даже лучше, чем ты сама. При этом я невольно смотрел на Тиль, а она криво улыбнулась и отсалютовала мне, приложив к колбу два пальца. Я согласна, выдохнула Аста. Ну что же, Иван Григорьевич, завершив диагностику и первый сеанс лечения, обратился Борис Сергеевич Подорожников к племяннику императора. Проблемы, связанные с вашим нездоровым образом жизни, мы начали устранять. Если удержитесь от возлияния и обильной пищи, то понадобится еще 5 сеансов. Борис Сергеевич, что-то вы лукавите, нахмурился тот. Вы же у нас в состоянии руки из одного места отрезать и к другому прирастить, а потом сказать, что так и было. А тут всего-то омолодить слегка и 5 сеансов. Императорский лекарь устало потер переносицу. Он и так почти не спал последние сутки, отслеживая изменения в динамике лечения всех попавших под ментальный удар. А тут еще и пациент из венценосной семьи, которому хрен откажешь. И ладно бы только это, но нужно же еще подбирать слова, чтоб не обидеть всяких. В то время как хочется просто взять и срастить человеку губы, чтобы не жрал в три горла все, что под руку попадется. Тогда, глядишь, и 5 сеансов не потребовались бы. Иван Григорьевич, поймите, руку пришить – это одно, А убрать последствия глубинных изменений в клетках жизненно важных органов – совсем другое. Я вам не какой-то шарлатан, не могу обещать мгновенный результат. Если вы 4 десятка лет разрушали свой организм, я его за час не починю. Так, а это, пациент нахмурился, что-то припоминая, зелье это молодецкое, оно может, внешне омолодить может, но если фасад здания обновить, то гнилые коммуникации рано или поздно рванут. Да и, по правде говоря, никто не знает, даст ли оно со временем какие-либо побочные эффекты. Все видят внешний результат, но никто не задумывается о последствиях. Вам оно надо? Нет, Иван Григорьевич покачал головой удрученно, и ведь такие деньжищи за него гребут. Возможно, что есть за что, не стал сильно сгущать краски подорожников, но я бы пока не рисковал. В вашем случае мы спокойно можем обойтись 5 сеансами, а уж если вы еще и сами приложите какие-то усилия, то результат вас удивит, уж поверьте. Хорошо, Борис Сергеевич, вспомню молодость, постараюсь помочь вам и себе, криво усмехнулся пациент. Вы только попойки не вспоминайте, не задумываясь, ответил подорожников и по взгляду пациента понял, что произнес это вслух. Шучу. К лавине мы пробрались почти беспрепятственно. Все-таки иллюзионист уровня Таймы, страшная сила. В диверсантах бы ей цены не было, но и ее сила оказалась не абсолютна, как позже показала практика. Мы блуждали по переходам, ориентируясь на указания моих комарих. Нам нужно было вниз, к сердцу вулкана. Где-то там находилась пещера со странным созданием внутри, возле которого лежала в слезах Лавиния. Я передал образ Рэя и поинтересовался. Это кто или что? Помнишь, как Имал называли в Восьмиричи? Не особо, честно признался я. Помню смысл. Кошечка была для них воплощенным духом стихии. Не то холода, не то воды. Так и есть. А в пещере лежит другое воплощение стихии. Не то земли, не то огня, но, скорее, магмы, пояснил Рэя. Это Эрк, как Имал. Или что-то другое по своей природе. Стихии или первоэлементы всегда экспериментировали со своими формами. Так появились мы, и так появились эти существа. Где-то их звали элементалями, живым воплощением стихии, но это не совсем верно. Сами по себе они не выживают. Им нужен кто-то, кто разделит свою жизнь с ними. Лавиния разделила жизнь с тем существом и сейчас разделяет с ней грядущую боль утраты. Кладка детенышей этого создания умирает, не родившись. Некому разделить с ними жизнь. У нее тут магов пруд пруди. Почему? Достоин далеко не всякий. Та же Лавиния смогла еще и потому, что имеет в предках Эрга. Я сопоставил уровень магии графини Вулкановой с обычаями рода. В пару ей просто не было подходящего мага. Вбежавший Эловолосый назвал ее тетей. Выходит, что Лавиния просидела в заперти слишком долго, так и не дав потомства, свято почитая заветы рода, и сейчас рядом с тем существом делила горечь и боль собственной жизни, оплакивала своих незачатых детей. Одна судьба на двоих, я выругался. В такой ситуации наша затея оказалась кощунственной. Мы своим появлением и наивными попытками глумились над общим горем двух несостоявшихся матерей, но еще более страшным было дать им надежду и не оправдать ее. Решать не нам, мы только предложим. Правильно понял мое настроение Эрк, мы почти достигли цели. Я чувствовал Лавинию буквально 2 этажами ниже, но наше блуждание под маскировкой оборвалось в один миг. Дорогу нам преградил тот самый Эловолосый племянник Вулкановой, который ранее сообщил о проблеме. «Стоять, вам здесь не место, возвращайтесь в свои покои». Камень под ногами задрожал, кое-где на стенах проявились алые прожилки. «Мы с миром», — попытался я возразить, — «хотим попробовать помочь. Вы, чужаки, не принимайте гостеприимство за слабость». Алые прожилки принялись утолщаться, из них сочилась лава, с шипением капающая вниз. Температура стремительно поднималась. Разговаривать с ним было бесполезно. Парень охранял тайны рода и покой его главы, стараясь не переступить грань тех самых пресловутых законов гостеприимства, которые многими уже давно и прочно были забыты. Доводить до конфликта не хотелось. Поэтому я набрал в легкие побольше сухого горячего воздуха и крикнул: «Лавиния, мы можем попробовать спасти хотя бы одного». Эхо моего крика какое-то время гуляло по многочисленным переходам внутри вулкана. Минуту ничего не происходило. Алый, слегка опешивший от моей наглости, уже успел прийти в себя и снова начал теснить нас. «Не испытывайте моего терпения». Я же закрыл глаза и напряженно вслушивался. Сердце вулкана билось совсем рядом. Горячее и опасное оно, тем не менее, сейчас сдерживалась и скорбела вместе с Лавинией и тем существом, что заворочилось в пещере двумя этажами ниже. Если мои ощущения без эмпатии настолько сильны, то что должна была чувствовать Хельга? И чьи чувства так на ней отразились? «Граф, вы оглохли», — продолжал шипеть Алый. «Вам здесь не рады. Мы же не врываемся к постели ваших умирающих родных. Имейте сове». Свою тираду он оборвал на полуслове, когда за его спиной в пропасть осыпались мелкие камешки, и над балюстрадой появилась морда самого настоящего дракона. Обсидиановые чешуйки на сочленениях его тела пылали алым огнем. Массивную голову венчала корона из черных тонких шипов, а раскрытая пасть демонстрировала зубы размером с мой палец. Из-за спины виднелось два крыла с когтями на концах. Дракон или, скорее, драконица внимательно разглядывала меня, а я не мог отделаться от мысли, что она слишком маленькая. Даже я в ипостаси эрго был как бы не в 3 раза ее больше. Здесь же размер был скромным, всего 1.3 метра, может, чуть больше. На фоне Ры она и вовсе казалась бы детенышем. Так оно и есть, тихо пожурил меня эрг. По нашим меркам жизни она, малышка, но ведь и мал растет гораздо быстрее, да и Тильда тоже, я все не мог понять принцип. Эрги имеют структуру ближе к животному миру, а драконица, ближе к стихии. В абсолютных пропорциях и те, и другие растут постоянно, вот только сроки жизни у животных и у элементалей несколько разные. Поэтому эрги растут заметнее в пропорции к конечности своего жизненного цикла. Элементали также растут постоянно, но периодически совершают скачки в росте. К примеру, вулканы веками могут спать, а затем просыпаются и нарастают. Так же и здесь. Но ведь ты сообразно своему возрасту тогда должен был иметь размер гораздо больше самого Шевелуча, возразил я, прикинув его возраст. В тюрьме богов он был заточен многие тысячелетия. Не забывай, что все эти тысячелетия меня отравляли, с печальным вздохом пояснил Эрк. Сейчас я даже меньшего размера, чем когда встретил свою любимую. За спиной Алого появилась Лавиния. Выглядела он печально и торжественно. Обменявшись взглядами с драконицей, графиня Вулканова произнесла: «Если вы решили предложить Асту, то в ней нет магии. Они не смогут объединиться. Она – пустой сосуд. Но Шива надеется, что у вас есть другой вариант. Другого варианта у нас не было. Пусть она хотя бы попробует. Что вы теряете?» Не сдавался я. «Я не хочу, чтобы сегодня стало на одну детскую смерть больше». Глаза Лавинии метали молнии, она была очень зла, хоть и пыталась себя сдерживать. «Ты привез мне воспитанницу, и я сохраню ей жизнь. Я сама хочу попробовать». Выступила Аста из-за моей спины. «Позвольте хотя бы попытаться. Тебе нечего дать взамен. Ты глупо умрешь». В уголках глаз графини Вулкановой блестели непролитые слезы. «Ты не понимаешь, о чем просишь?» Аста осторожно подошла к драконице и протянула ладошку к ее морде. Драконица только фыркнула, разглядывая белоснежное недоразумение, даже внешне не напоминающее мага земли, но все же позволила к себе прикоснуться. Девочка осторожно подушечками пальцев касалась гладких чешуек, перебарывая страх. Сейчас она могла касаться воплощения мощи магии земли, той магии, которую ей все пророчили, но которой она не ощущала. «Шива, позволь мне попробовать». Девочка прижалась лбом к щеке драконицы, теряясь от собственной дерзости и ища поддержки у воплощения своей родовой стихии. Драконица кивнула и сорвалась обратно в пропасть. Я видел, что Лавине идея не нравится, но она не могла пойти против Шивы. Драконица уже ждала нас внизу у входа в пещеру. Она нетерпеливо расхаживала, будто злясь на таких медленных и неуклюжих человечков. Собственно, и пещерой это место сложно было назвать. Скорее, это был грот, со всех сторон окруженный озером малой магмы, что бурлило, выпуская пузырьки газа на поверхность. К гроту вел узкий мостик, по которому сейчас двигалась наша делегация. Здесь было не в пример жарче, чем наверху. Русская баня с этим жаром даже близко не смогла бы посоперничать. Под струйками стекал по телу, но отступать было поздно. С потолка грота годами тонкими струйками стекала магма. Она создала причудливые наплывы, выросшие в сталагмиты. На вершинах этих сталагмитов, словно драгоценные камни в ложах, лежали 5 яиц, внешне больше похожих на каменные булыжники. Это и была кладка. Пока магма стекала с потолка, она подпитывала жизнь в яйцах, но сегодня капель прекратилась, коротко пояснила Лавиния. Она старалась говорить безэмоционально, но хриплый голос выдавал ее переживания. Без поддержки стихии они не проживут и суток. Аста с любопытством рассматривала кладку и даже зашла внутрь гнезда. Каждый камень она исследовала с особым пристрастием. Для меня они все отличались разве что размером, но никто не торопил девочку. Шаг за шагом она касалась яиц, прислушивалась к чему-то внутри себя, пытаясь уловить хоть малейший отклик. Девочка настолько ушла в себя, что совершенно перестала обращать на нас внимание. Лавиния стояла рядом, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Я явственно слышал скрип ее зубов, но она молчала, держась из последних сил. Взгляды, бросаемые на меня, были полны горечи и почти детской обиды. Ей нечем жертвовать, яйцо ее не примет. Едва слышно выдохнула графиня сквозь зубы. Я тоже не стихийник, но смог разделить жизнь с воплощением стихии в виде животного. Я научу ее делиться кровью. Момент, когда Аста выбрала яйцо и сняла его со сталагмита, мы попросту не заметили. Камень был самым маленьким из всех и едва помещался в ладонях девочки. Шива дернулась было к Асте, но замерла в полушаге. В глазах ее отражалась бесконечная мука. «Что не так?» – тихо спросил я у Вулкановой, видя странную реакцию драконицы. Шива считала это яйцо недоразвитым, безжизненным, пустым. Нужно дать шанс другому. Каждое слово, сказанное Лавинией, волнами горя расходилось от драконицы. Из всех яиц выбрали самое неприспособленное к жизни. Я смотрел на Асту, светящуюся от радости, и не решался попросить изменить выбор, дать шанс другому. В прошлом маги крови дали мне шанс там, где другие просто махнули рукой и сказали: «Не жилец». Все во мне протестовало, не желая влиять на выбор подопечной. Аста баюкала камень в ладошках, словно маленького котенка. Глаза ее светились восторгом. «Чем я должна пожертвовать, чтобы он жил?» И прежде, чем я успел ответить, Лавиния не сдержалась. «Нет такой жертвы, которая смогла бы оживить изначально мертвое». Аста резко вскинула взгляд на будущую наставницу, глаза ее сверкнули внутренним пламенем, отбросив алые блики на бледную, почти прозрачную кожу. «Вы ошибаетесь, графиня, такая жертва есть». И Аста шагнула с моста в озеро магмы. Глава 11. Я выпустил вслед девочке виноградные лозы, заключая ту в кокон. Но, несмотря на божественное происхождение, побеги высыхали и воспламенялись от жара. Лавиния, обливаясь потом, преобразовывала магму, заставляя ту остыть. Та еще задача в жерле вулкана. Озеро медленно покрывалось коркой, но до конца затянуться просто не успевало. Драконица же ринулась вслед, на лету подхватывая горящий кокон у самой поверхности магмы. Втроем мы вытянули ребенка. При этом стоило кокону опуститься на площадку моста, нас прорвало забористыми ругательствами. Даже драконица и та голосила на своем языке, выражая всеобщее возмущение и мнение об умственных способностях Асты. Наш поток возмущений прервал Рея, заинтересованно склонившийся над коконом и приложивший к его поверхности ухо. «Тише!» — показал он палец, приложив его к губам. Мы замолчали и услышали тихий смешок, затем еще один, а после счастливый заливистый смех. Лозы расползались в стороны, а внутри кокона крутилась во все стороны Аста, хохоча до слез. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» Она хлопала себя ладонями по телу, будто пыталась сбить жар с одежды. К слову, платье девочки уже дымилось и имело следы подпалин. Эан, недолго думая, повторил фокус с охлаждением, но на этот раз просто окатив Асту ливнем. Девочка пришла в себя и принялась отфыркиваться от попавшей в рот и нос воды, поправляя волосы. Мы во все глаза уставились на шевелюру альбиноски, вернее, теперь уже бывшей альбиноски. Половина волос у нее все так же имела блондинистый цвет, а вот вторая половина стала черной. И тут мы услышали тоненький чих, сопровождающийся таким же фырканьем. «Знакомьтесь, это Скальд». С улыбкой во весь рот представила Аста маленького черного дракончика, сидящего у нее на плече и с любопытством нас разглядывающего. Мне кажется, слезы умиления были у всех. Лавиния и вовсе разрыдалась, опустившись на колени у Асты, обнимая ту и прижимая к своей груди. «Прости. Прости, что не верила в тебя». Рядом ошарашенно кружила Шива, выглядывая из-за плеча Асты и любуясь дракончиком. «Пойдемте, теперь нам здесь действительно пока нечего делать», — обратился я к своим покровной связи. «Аста, мы подождем наверху», — указал я пальцем на верхние ярусы родового гнезда Вулкановых. Девочка с улыбкой кивнула, поглаживая дракошу по спинке. Тот потянулся от ласки, расправив крылья, и снова чихнул, выпустив из ноздрей пару дымных струй. Шевелуч сиял в сгущающихся сумерках. Вулкановы праздновали. На Асту смотрели как на чудо. Сама девочка вовсю веселилась с новым питомцем, хотя бы на время став похожей на нормального ребенка. Они со Скальдом тягали шоколад с кухни и уминали за обе щеки. Я, глядя на их перепачканные мордахи, вспомнил про еще одну сладкоежку. «Имал, не хочешь присоединиться?» – позвал я кошечку. Тут еще один сладкоежка появился. «Думаю, вы с ним подружитесь». Кошечка тут же материализовалась у меня на коленях, с любопытством выглядывая по сторонам. Завидев дракончика, она вначале вздыбила шерстку, на кончиках которой заплясали искры. «Он же маленький», — фыркнула она, — «да еще и огненный, не совсем, скорее, земляной или даже вулканический», — поправил я Иргу. Пока мы тихо переговаривались, Аймал попутно умудрилась стащить пару пирожных с тарелки Тымы, скальп покружил вокруг Ирги и улетел. Спустя минуту дракончик, едва размахивая крыльями, приволок по воздуху Аймал корзиночку с безе, цукатами и шоколадной крошкой. Опустив сладость на стол рядом с Иргой, скальп театрально завалился на спину и чуть подрыгал лапками, изображая крайнюю степень усталости. Аймал хватило секунд на пять, пока она переводила взгляд с дракончика на пирожное и обратно. Сцапав вкусняшку, Ирга милостиво произнесла: «Хаем, возможно, мы могли бы подружиться». Дракончик приоткрыл один глаз на это и подтолкнул лапкой кусочек шоколада поближе к кошечке, тут же прикинувшись мертвым. Я чуть не засмеялся, наблюдая эту пантомиму. «Хаем», — облизалась Аймал, убирая последние следы существования пирожного, — «ты шоколад любишь?» Скальп тут же вскочил на лапы и принялся усердно кивать. «Ща». С этими словами Аймал исчезла, а буквально через пять минут, в течение которых дракоша сосредоточенно расхаживал по краю стола, рядом с ним появился двухъярусный шоколадный торт.